Вслед за взрывом донеслись восторженные вопли. Сварог снова приоткрыл дверь, уже зная, что он испугался не артобстрела и неприцельного огня. Рефлексы перестарались, но Сварог был на них не в обиде. Уж лучше перебдеть, чем навсегда и бесповоротно распрощаться с жизнью. Так что пусть уж рефлексы стоят на страже и дальше. «Это я удачно зашел», — пробормотал он себе под нос, оглядывая творящиеся снаружи. Потом открыл дверь и без всякой опаски вышел из псевдо-ледяной кладовки. Глава вторая. Ах, карнавал, удивительный мир! Очередной мощный залп потряс воздух. В ночное небо взвелось множество ярких огней, оставляющих позади себя дымный хвост, и вскоре над головой затрещали тысячи хлопушек. Это огни взрывались прямо в небе и рассыпались мириадами разноцветных светляков. Одни огни фейерверка меняли цвета прямо в воздухе, другие рассыпались искрами, будто в вышине одновременно лопались сотни гирляндных лампочек, третьи стекали вниз, как огонь из котла стали плавильной домны, но гасли, не долетая до земли. Отсветы фейерверка падали на землю, разноцветные пятна плясали на траве и на снегу. Да-да, вот такое вот безумное сочетание — трава и снег. И кругом, куда голову не поверни, увидишь строение изо льда. И при этом совершенно не холодно. И не только трава, но и цветы луговые растут себе преспокойно на границе снега и земли. Ну да нас таким сочетанием не удивишь. Видали мы сочетания и более невероятные. Вспомним хотя бы, милорды, создание новогодней елки на Таларе, сопровождаемой обильным снегопадом. И так слово было произнесено. Талар! И при мысли, что это может казаться правдой, ходуном заходило сердце. Неужели он все же вернулся? Черт побери, очень даже похоже. Разумеется, глядя на небо, Сварог не столько любовался фейерверком, сколько рассматривал созвездия и небесные тела. Не удастся ли углядеть что-либо знакомое, если Талар, там должен быть огромный ало-полосатый Юпитер, вокруг которого крутится с десяток желтых, белых и зеленых спутников. Если Димирея, или Корона, или еще какой мир, совсем другие будет небо. Однако небосвод, как назло, был плотно затянут тучами. Значит, ответ на вопрос «где я?» следовало искать на земле. А происходящее на земле было не менее красочно, чем представление в небе. Одни одежды, собравшиеся здесь толпы, чего стоили? Собственно говоря, как раз из-за этих одежд Сварог безбоязненно покинул свое укрытие, ибо его камзол, который в иных местах мог вызвать лишь нездоровое внимание к его обладателю, здесь как нельзя лучше соответствовал господствующему стилю. Можно сказать, Сварог сливался с окружением, что твой хамелеон. Он с любопытством оглядывался. Нет, разумеется, головой не вертел, как Ванька немытый, угодивший в хоромы царские. Оглядывался он из-под воли, аккуратненько, стараясь при этом сохранять полнейшую непринужденность в движениях. Дескать, мы сами люди насквозь местные. Людей вокруг наблюдалось изрядное множество, и на всех были наряды, пошитые, если так можно выразиться, в стиле Версаля, Людовиков и прочих балов-маскарадов а-ля дворцовой куртуазности. Женщины щеголяли в невероятно пышных, громко шуршащих, громоздких и затейливых нарядах. Фасонов в платьях было не перечесть. Широкие, узкие, кружевные, с вырезами и без, с оголенной спиной, спиной закрытой, длиной до лодыжек, до пяток, до коленок и выше он их. Ну уж а про расцветки и покрои говорить не приходилось. Пестрота преизряднейшая. И вот еще про что говорить не приходилось, так это про украшения. Можно лишь использовать штамп. Глаза слепило от золота и бриллиантового блеска, но его будет явно недостаточно. Бриллианты украшали не только руки и шеи, но и лодыжки. Драгоценные камни были вкраплены в ткань платьев и даже в обувь. Сварог заметил, что у некоторых дам туфли целиком сделаны из одинаковой величины кристаллов, кольца из алмазов. Мужчины, как оно водится, смотрелись менее броско, чем женщины, но тоже вполне импозантно. В основном на мужчинах преобладали фраки и смокинги, но встречались некоторые личности, одетые нестандартно. Вон там, например, на ледяной скамье у сосны. Отчаянно флиртует с барышней в полумаске какой-то далеко не юный франт, нарядившийся во что-то такое военное, с аксельбантами и эполетами, отдаленно напоминающий гусарский ментик. И он там глазеет на фейерверк, гогочит и хлопает, не жалея ладоней, мордатый, пузатый, бровастый тип с покатыми плечами и борцовской шеей, пьяный в зюзю. Одетый на первый взгляд в костюмчик бедного пейзанина, потрепанная жилетка, грубая льняная рубаха, светлые ткани и на шнуровке, заправленные в широкие черные штаны, но...